Глава 6. Я замираю. Совершенно не понимаю, что делать. Руки повисают тяжелыми плетьми, а тело деревенеет. Арслан целует меня так, будто имеет на это право, будто я уже его жена, а не девушка, которую он забрал силой. Его язык проникает в мой рот, исследует, завоевывает. Я задыхаюсь, пытаюсь оттолкнуть его, но он не отпускает. Одной рукой держит за подбородок, другой прижимает к себе за талию. Наконец он отстраняется. Смотрит на меня сверху вниз, тяжело дыша. Его глаза темные, почти черные, зрачки расширены. Во взгляде непроглядное откровенное желание, пламя страсти. Что-то похожее я ловила у Джамиля, но его было просто остановить, а Арслана невозможно. Я даже пытаться не хочу. Просто стою перед ним, как безвольная кукла, и позволяю все, что он хочет сделать. «Завтра в 2 часа», — говорит Арслан, тяжело дыша. «Я приеду за тобой». Киваю, опуская голову вниз. Не могу на него смотреть. Куда угодно, только не на него. Во мне все еще живет страх этого мужчины. Я знаю, каким он может быть, и совершенно не понимаю, зачем ему я. «Марьям!» Его пальцы касаются моего подбородка, заставляя поднять голову. «Смотри на меня, когда я говорю». Медленно вскидываю голову, непроизвольно закусываю губу, и тут ловлю пожар в его взгляде. Как себя вести с ним, чтобы этого всплеска не видеть? «Ты боишься меня?» Хочу соврать, но не получается. Просто молчу. И смотрю, видимо, и правда испуганно. «Хорошо», — неожиданно говорит. «Страх — начало уважения. Со временем страх уйдет, а уважение останется». «Моя сестра тоже боялась?» Хочется спросить, но я прикусываю язык. Он убирает руку и отходит к двери. «Пошли, отвезу домой». Мне дважды повторять не надо. Иду едва ли не в припрыжку. Кажется, что если не уйду, он возьмет меня прямо в своем кабинете, а потом... потом неизвестно, стану ли я его женой. Этот мужчина совершенно непредсказуемый, непонятный. Я 10 раз уже успела пожалеть, что сбежала из дома, ведь никто не знает, где я и с кем. Только Джамиль. Но он, я уверена, даже если меня вдруг не станет, я пропаду бесследно, никому и ничего не скажет. Это осознание больно ранит девичью душу. Я грезила о нем, мечтала, что мы поженимся, а теперь меня невыносимо прибило осознанием, что я хотела выйти замуж за образ, который сама себе и нарисовала. Ведь разве оставил бы мужчина любимую женщину другому, испугавшись за свою шкуру? У нас так не принято. У нас свое отстаивают до последнего. Всю дорогу смотрю в окно, не произнося ни слова. Что я могу сказать? Умолять не забирать меня? Бесполезно. Он уже все решил и не отступит. Меня придавливает безысходностью ситуации, на которую никто не может повлиять. У подъезда машина останавливается. Я тянусь к ручке, готовая вырваться на свободу, но он неожиданно произносит. «Марьям». Замираю, не оборачиваясь. «Этот мальчишка. Надеюсь... ты понимаешь, что между вами все кончено?» «Да», — сглотнув, тихо отвечаю. «Я спас тебя от позора сегодня. Ни один мужчина не захотел бы тебя после него». Сжимаю руки в кулаки, а зубы сцепляю до скрежета. Молчу о том, что Джамиль обещал жениться, потому что после произошедшего в клубе стало понятно, что замуж планировала только я, а он... он жаждал мной воспользоваться. Но и перед Арсланом признавать это не хочу. Это выше моего достоинства. «Иди», — говорит он. «Мать наверняка места себе не находит». Выхожу из машины и быстро иду к подъезду, со всех сил сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. В лифте прислоняюсь к стене и выдыхаю. Поднимаю руку к губам. Они все еще горят от его поцелуя. Я даже в зеркало заглядываю, Кажется, что видно все, и мама сразу поймет, чем я занималась этим вечером. Квартира встречает тишиной, но свет на кухне горит. Захожу. Мама сидит за столом с чашкой остывшего чая. Как только я захожу, она тут же выдыхает и поднимается. «Марьям!» Она встает. «Доченька!» Она обнимает меня, гладит по волосам. Я пришла вовремя, но ощущение, что опоздала на 10 лет. Так сильно мама меня прижимает к себе. «Иди спать!» Мама целует меня в лоб. «Завтра рано вставать. Нужно подготовиться». Ухожу в свою комнату. Сажусь на кровать рядом с сумкой, в которую мама сложила мои вещи. Беру телефон. Несколько сообщений от Джамиля, которые я просто смахиваю, а затем захожу в мессенджер и одним махом удаляю переписку. Не хочу читать. Действия говорят больше слов. В завершение блокирую его номер. Арслан сказал не общаться, значит, не буду. Он будет моим мужем. Ему нужно подчиняться. Так ведь положено. Ложусь на кровать поверх одеяла. Закрываю глаза, но сон не идет. Завтра все изменится. Я стану женой Арслана Батыева. Буду жить в его доме по его правилам. Интересно, Лейла тоже боялась? Или она была спокойнее и увереннее? Вспоминаю сестру, всегда веселую, смешливую. А потом, после свадьбы, она изменилась. Стала тише, сдержаннее. Приезжала реже и почти ничего нам не рассказывала. Это и меня ждет. Переворачиваюсь на бок, обнимаю подушку. Слезы сами текут по щекам, но я не всхлипываю. Просто лежу и тихо плачу. Завтра я перестану быть Марьям, дочерью Айдара. Стану Марьям, женой Арслана. Человека, который разрушил жизнь моей сестры, а теперь хочет разрушить мою.